Глава 10. И снова противно звонил будильник. Лиза вскочила, как ужаленная. Ночь она провела ужасно, постоянно прислушиваясь, боялась, что Глеб вернется и завалится в ее постель. На этот раз Лиза не рискнула щеголять в шортах и надела домашние брюки. Кто знает, что на уме у этого нахала после бурной ночи, кроме похмелья. Не стоит сверкать перед ним голыми коленками. Глеб уже сидел за столом, окинул Лизу мрачным взглядом. «А что паранджу не надела, да еще платье до пят? И желательно серого цвета, чтоб уж совсем на тебя смотреть тошно было. Шорты тебе шли, а сейчас как моль, глаза бы мои тебя не видели». «В квартире прохладно», — буркнула Лиза. «Ладно врать, боишься меня». Это был не вопрос, а утверждение. «Еще чего?» — фыркнула Лиза. — Я за себя постоять могу. Прохладно, вот и оделась. Вообще-то мог бы и извиниться за вчерашнее хамское поведение, но у него и в мыслях такого нет. — Так прибавь отопление, — мрачно посмотрел на Лизу Глеб. — Или не умеешь? Котел в гладильной комнате. Инструкция там же на стенке висит. Рыба в холодильнике. Можешь не разогревать. На будущее, если я не отзвонился, вечером меня надо ждать. Я вчера сам на кухне возился. Вот и вопрос, нужна ли мне такая прислуга?» Лиза проглотила обидную фразу Глеба, достала из холодильника рыбу, положила на тарелку и начала варить утренний кофе. «Чай буду», — тормознул ее Глеб. «Черный». Лиза отставила турку с кофе и принялась колдовать с чаем. «Две ложки сахара на чашку», – пробурчал Глеб. Она молча выполнила все его указания, подала чай Глебу и доварила кофе себе. Если она решила работать на Глеба, то придется подстраиваться под его капризы. «На ужин приготовь куриный суп, легкий. Сумеешь?» «Сумею», – коротко кивнула Лиза. «Да, похоже, барину плохо, решил на диету сесть». «В упор не помню, что было вечером. Как я вообще добрался до дома?» — признался Глеб. Хотя однозначно не обязан был это делать. «Отдельные вспышки сознания и все. Я ничего лишнего тебе не болтал? Вроде мы общались». «Вроде общались», — поджала губы Лиза. «Ты много чего наболтал и чуть не упал на меня». «Не помню. В коридоре?» «На моей постели. Я спала уже». «Точно. Меня разозлило, что я есть хочу, а ты спишь. Да, было такое». Глеб наморщил лоб. «Зачем я только так напился?» «Этого я не знаю», — хмыкнула Лиза. «Это был риторический вопрос. Короче, пока я не поужинаю, спать не ложишься. Ясно?» «Да». Однозначно извинений от него ждать не стоит. Глеб пил чай и смотрел в одну точку. «В аптечке в ванной алкопрайм. Принеси, голова раскалывается». «Пить надо меньше», — шепотом произнесла Лиза, но Глеб ее услышал. «Обойдусь без твоих комментариев. Пошевелись!» — прикрикнул он на нее. Лиза поспешила в ванную, но аптечку не нашла. «Надо идти в апартаменты Глеба», — не сразу сообразила она. В спальне Глеба все было вверх дном. Разбросанные вещи... Одеяло на полу, покрывало повисло на прикроватной тумбочке. Словно тут ураган прошел. Лиза быстро нашла противопохмельный препарат и поспешила вернуться. Глеб разговаривал по мобильному. «Сегодня не приеду, болею, простыл». Беззастенчиво врал он. Лиза протянула ему таблетку, Глеб завершил разговор, отправил спасительный препарат в рот и запил чаем. «Не задерживаю, можешь ехать на работу». Милостиво отпустил он Лизу, глянув на часы. «Машина в полном твоем распоряжении». «Спасибо, но я сегодня тоже на работу не пойду», — призналась Лиза. «О, решила скрасить мое одиночество? Не нуждаюсь. Тем более одета ты как чучело». «Размечтался», — возмутилась Лиза. «Еще чего, и не надейся. Меня вчера с работы уволили». Вынуждена была добавить она. «За несоответствие занимаемой должности?» — саркастически поинтересовался Глеб. У нас большое сокращение, и я под него попала. Буду искать новую. И найду», — предупредила она очередное язвительное замечание Глеба. Резюме уже разослала. «Блажен, кто верует», — закивал головой Глеб. «Тебя с руками оторвут, как только ты им предложишь свои бесценные услуги. Но поскольку мы сегодня оба торчим дома, изволь приготовить обед. Куриный суп как раз будет кстати. Я пошел спать». «Когда накрывать на стол?» — поинтересовалась Лиза. «В 13:00. Привычкам не стоит изменять». Глеб поднялся из-за стола и слегка пошатнулся. «И принеси мне в спальню кувшин с лимонадом. Без сахара. Лимонов не жалей». Он покинул кухню, а Лиза поспешила выполнить приказ. Нарезала лимон, кинула его колечки в кувшин с водой, добавила туда несколько веточек мяты, что достала из морозилки, и поспешила в спальню Глеба, надеясь, что он еще во вполне вменяемом состоянии, а не спит где-нибудь в уголке, не добравшись до постели. Глеб лежал, разметавшись на кровати, лицом вниз. К счастью, трусы на нем все-таки были. Черные, облегающие, судя по белым меандрам на резинке, от Версача. Обнаженное мускулистое тело притягивало взгляд Лизы. Она бочком обошла кровать, убрала покрывало, которое все еще устилало тумбочку, и поставила на освободившееся место кувшин с лимонадом. «Подожди», — пробормотал Глеб. «Что еще?» Отступила на шаг от кровати Лиза, прикидывая, как проще выскочить из комнаты в случае чего. «Прости, вел себя как свинья. Не обижайся». Лиза ничего не ответила и поспешила к выходу. «Не будь букой», — приподнял Глеб голову. Похоже, далось ему это с неимоверным трудом. «Мир?» «Мир», — почему-то улыбнулась Лиза. «В куриный суп добавь укропа побольше». Голова Глеба упала на подушку, и он погрузился в глубокий сон.